Рой Медведев. Никита Сергеевич Хрущев. Политическая биография. Дружба народов. 1989 год. Номера 7, 8, 9. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От автора. Свои первые заметки и статьи о Хрущеве я включал в машинописный журнал «Политический дневник», который ежемесячно выходил под моей редакцией с конца 1964 по конец 1970 года. Наиболее интересные из материалов этого журнала были изданы позднее в Голландии на русском языке и еще позднее в Соединенных Штатах Америки на английском языке. В 1975 году в Нью-Йорке вышла в свет книга «Никита Сергеевич Хрущев. Годы у власти», которая затем была переведена в большинстве стран Европы и в Японии. Эта книга была написана мной в соавторстве с братом Жоресом, проживающим в Великобритании. В 1978 году в разных журналах был опубликован мой очерк «Никита Сергеевич Хрущев на пенсии к 7-й годовщине смерти». Я писал также статьи к 20- и 25-летней годовщинам 20-го съезда КПСС. Еще в конце 70-х годов издательство итальянской коммунистической партии «Риунити» обратилось ко мне с просьбой написать политическую биографию Хрущева в рамках той серии биографий наиболее выдающихся деятелей мирового коммунистического движения, которую оно издавало. Я завершил эту книгу к 1981 году, и уже на следующий год политическая биография Хрущева вышла в свет в Италии, а позднее в Соединенных Штатах Америки, Англии, Швеции, Федеративной Республике Германии, Японии и Югославии. В 1984-1985 годах я подготовил новое дополненное издание биографии Хрущева, которое было издано в Соединенных Штатах Америки, но только на русском языке. Именно это издание легло в основу данной публикации. Работа над биографией Хрущева представляет даже для советского историка очень большие трудности. Как известно, дискуссия о Сталине, его наследии и его роли в истории Советского Союза и коммунистического движения в целом продолжается и у нас в стране, и во всем мире уже более 30 лет. При этом было напечатано огромное количество материалов. В научный исторический оборот введено множество фактов и суждений, которые были нам неизвестны при жизни Сталина. Только в нашей стране можно прочесть сотни опубликованных и неопубликованных мемуаров и статей, авторы которых стремятся или осудить, или оправдать Сталина, но почти всегда дают при этом немало важных данных и для ученого-историка, биографа, политолога, социолога. Совсем иначе обстоят дела с фигурой Хрущева. После октябрьского 1964 года пленума ЦК КПСС, на котором формально была удовлетворена просьба Хрущева об уходе на пенсию по возрасту и состоянию здоровья, имя этого выдающегося деятеля исчезла со страниц печати. В статьях о сельском хозяйстве и промышленности, о строительстве братской ГЭС и первых успехах космонавтики можно было встретить имя Леонида Ильича Брежнева, но не Хрущева. Даже статьи и исследования по внешней политике, включая такие события, как Берлинский и Карибский кризисы, события в Венгрии и Польше в 1956 году, отношения с Югославией, публиковались без упоминания имени Хрущева. Хотя Хрущев в течение 10 лет возглавлял Украинскую ССР, в двухтомнике истории Украинской ССР его имя упоминается лишь 3 раза, и то лишь как члена военного совета Первого Украинского фронта. 2 поколения советских школьников, изучавших после 1965 года историю СССР, могли сделать вывод, что после Сталина к власти в стране и партии сразу пришел не Хрущев, а Брежнев. Имя Хрущева исключалось и из мемуаров и воспоминаний политических и военных деятелей. Так, например, в 3-томных мемуарах Жукова мы можем найти лишь 2 случайных упоминания о Хрущеве. Но роль Хрущева в истории нашей страны и в истории мирового коммунистического движения весьма велика, и политическое сознание большинства тех советских лидеров, которые в настоящее время стоят во главе КПСС и советского государства, сложилось не в годы сталинского террора и не в застойные годы брежневского руководства, а именно в те противоречивые и богатые событиями 11 лет после смерти Сталина, когда во главе КПСС стоял Никита Сергеевич Хрущев. Во многих отношениях новое поколение советских руководителей является поколением 20-го съезда, и это придает дополнительную важность изучению политической биографии этого, бесспорно, одного из наиболее выдающихся политиков 20 века. Во времена Хрущева началась и политическая карьера Михаила Сергеевича Горбачева, который в возрасте 30 лет был уже делегатом 22-го съезда КПСС и голосовал за его решение. В подготовке политической биографии Хрущева мне помогала его семья и особенно сын Хрущева Сергей Никитич Хрущев, которому я особенно благодарен. Перед публикацией биографии, написанной в форме хроники, стоит, думается, попытаться кратко оценить Хрущева как историческую фигуру. Как известно, Сталин превозносил Ленина на словах, отвергая на деле многие положения и нормы ленинизма. Не является секретом, что и Хрущев отрицательно относился ко многим темным сторонам сталинского времени. Однако и эпоха Брежнева была не слишком благосклонна к самому Хрущеву. Люди, которым сегодня больше 50 лет, хорошо помнит Хрущева, хотя и относится к нему неоднозначно. Одни вспоминают о нем с неприязнью, другие с насмешкой, но большинство с искренней симпатией. Они не забыли тех изменений в жизни общества, которые произошли во времена этого политика, и в первую очередь признательны ему за прекращение полицейского террора, освобождение миллионов политзаключенных и реабилитацию почти 20 миллионов человек. В течение многих лет Хрущеву приходилось принимать решения, которые оказывали влияние и на судьбу всего человечества. Он встречался почти со всеми крупнейшими политиками своего времени. ни перед кем из этих людей Хрущев не испытывал чувства неполноценности. И когда речь шла о столкновении интересов или политических взглядов, Хрущев без колебаний принимал вызов. Никита Сергеевич Хрущев пришел к руководству после Сталина, создавшего один из наиболее страшных террористических режимов в истории. Как и большинство тиранов, отец народов не позаботился о преемнике. Следствием этого стала острая борьба за власть, в которой верх одержал именно Хрущев. Он сумел уничтожить такого опасного противника, как Берия, и оттеснить от власти столь многоопытных политиков, как Молотов, Маленков, Каганович. Власть Хрущева была огромной, хотя он и не создавал особого аппарата из лично преданных ему людей. Поэтому оставаться на вершине пирамиды Хрущев мог, пока его поддерживало большинство партийного руководства. И в этом Хрущев не был продолжателем Сталина. У эпохи Хрущева были свой стиль и колорит, не сходные с мрачными временами сталинского правления и с той эпохой стабильности, которая наступила после отставки Хрущева. Конечно, Хрущев не ставил своей задачей разрушить всю созданную до него политическую систему. Напротив, он старался использовать ее авторитарность для проведения множества экономических и политических реформ. В конечном счете Хрущев все же существенно изменил политическую и идеологическую систему в СССР, развенчав не только миф о Сталине, но и миф о непогрешимости партийного руководства. Неутомимая деятельность Хрущева доказала возможность реформ сверху при поддержке снизу. И если многие из этих реформ были неэффективны, недолговечны и неудачны, то в этом сказалась не ошибочность их общего направления, а те торопливость и нетерпение реформатора, которые в нашем политическом словаре получили наименование субъективизма и волюнтаризма. Никита Сергеевич Хрущев допустил немало ошибок. И в ряде случаев мы можем говорить о злоупотреблении властью. Но в целом эпоха Хрущева была временем крупных позитивных перемен и многообразного прогресса. И его начинания чаще всего отвечали давно назревшим потребностям советского общества. Неудивительно, что очень многие из нововведений Хрущева продолжают сохраняться и развиваться и сегодня, хотя и без упоминания его имени. Никита Сергеевич Хрущев не только родился в рабочей семье, он сам много лет работал слесарем на заводах и шахтах Донбасса. Он был первым рабочим, возглавившим КПСС. Его семья происходила из крестьян, и детство прошло в деревне, где с малых лет все были заняты нелегким крестьянским трудом. Власть никогда не представляла для Хрущева самоцель. Он не терял связей с народом и не переставал думать о нуждах простых рабочих и крестьян. Оказавшись во главе громадного государственного аппарата, Хрущев испытывал многие его влияния, но он почти всегда был в сущности враждебен этому аппарату и не доверял ему. Хрущев не относился к бюрократам-аппаратчикам. Он постоянно нарушал тайну бюрократического действия, уничтожая привычные бюрократии авторитеты, постоянно перекручивая, перестраивая и разрушая ее аппарат. Даже своими манерами и поведением Хрущев бросал вызов стереотипным представлениям бюрократии о поведении главы государства. Как человек, Хрущев отличался многими качествами крестьянина и рабочего России начала века. Мужеством, иногда даже азартом, которые сочетались с осторожностью, а порой и робостью, крестьянской жизнеспособностью, громадной энергией, трудолюбием, природным умом, настойчивостью и хитростью, добротой и прижимистой твердостью, огромной волей, грубостью и излишней доверчивостью, неприязнью к чиновникам. Хрущев хотел все увидеть сам, проверить, потрогать руками. Он не слишком доверял бумагам и не мог руководить страной лишь из кремлевского кабинета. Отсюда его частые поездки по всему Союзу и по всему миру. Хрущев был не только руководителем, но и главным ревизором в СССР. Приходилось слышать, что Хрущев является одновременно главой государства и главой оппозиции. Он не был теоретиком и не создал особой теоретической концепции. Важные решения Хрущева вытекали часто из эмпирических наблюдений, из интуиции, которая указывала правильные направления, но не вооружала верными методами для решения поставленной задачи. Однако Хрущев часто высказывал свежие и смелые мысли, которые дали толчок развитию теории. Общественные науки в эпоху Хрущева сделали заметный шаг вперед. У Хрущева было многое от Ленина: открытость, умение противостоять обстоятельствам, публицистичность и полемичность частых выступлений, преданность партии, напористость и способность идти на риск, изменяя привычные представления и институты, ломая бюрократические препоны. Он глубоко верил в коммунизм и скорое падение капитализма, в преимущество социализма. Но Хрущев был также учеником Сталина и продуктом сталинской эпохи. Он говорил сам, что являлся лояльным деятелем сталинской шеренги. Неудивительно, что он усвоил и многие черты приверженцев Сталина: авторитарность и жестокость, умение лавировать в лабиринтах бюрократической власти, умение молчать, скрывать сомнения, не замечать очевидного. Отсюда непоследовательность и половинчатость многих его реформ и начинаний. Поистине, он слишком часто надеялся в два прыжка перескочить через пропасть, выражение Черчилля. Однако при всем том, Хрущев был очень самобытным человеком, самородком, человеком необычного политического темперамента. Он отличался редкой самостоятельностью в решениях, но, к сожалению, часто торопил события, которые по своей природе не могли происходить слишком быстро. Нередко он прибегал к импровизациям, которые иногда полезны в политике, но чаще всего плохо кончаются в экономике. Многие из смелых прогнозов Хрущева были основаны на ложных предпосылках о действительных возможностях советского народного хозяйства. Хрущев далеко не всегда умел правильно разбираться в людях, его окружавших. Нередко плохого чиновника он заменял другим, ничуть не лучшим. Никита Сергеевич Хрущев не избежал развращающего влияния необъятной власти и неумеренных восхвалений. К концу правления он становился все более грубым и менее самокритичным. Он не хотел признавать неудачи многих своих начинаний и лишь усугублял уже совершенные ошибки. Для отстранения Хрущева от власти было достаточно оснований. Но даже в последние часы своей эпохи, в минуты острых дебатов на заседании президиума ЦК, Хрущев защищал свою власть только словами. Главное достижение эпохи и главные личные заслуги Хрущева создавали возможности дальнейшего движения вперед. Но сам Хрущев их уже не мог реализовать. Далеко не все эти возможности были реализованы и преемниками Хрущева. Об этом не лишне напомнить сейчас, когда мы находимся в начале новой эпохи, испытывая как многие надежды, так и немалые опасения.